Глава 33. Далеко пойдет паренек. Будучи преподавателем фехтования в Небесном Просвещении, Цзы имел сертификат фехтовальщика третьего дана. Это был минимальный разряд для того, чтобы стать преподавателем фехтования. Согласно правилам Федерации боевых искусств Китая, бойцы рукопашного боя и фехтовальщики, у которых разряд был ниже третьего дана, не могли заниматься преподавательской деятельностью в центрах единоборств. Поэтому новые ученики, записавшиеся вместе с Сунь Цяном в Небесное Просвещение, узнав о том, что у Цзуи всего третий дан, не захотели у него обучаться и даже угрожали забрать деньги и уйти. Если бы Цзуи обладал девятым даном, тогда бы все обстояло иначе. Лишь один Сунь Цянь остался. Причина, по которой он пожелал изучать фехтование у Цзуи, была на самом деле довольно забавной. Ему не хотелось находиться рядом с Джао Шаохуэем, который напоминал ему тех юных хулиганов, что обижали его. К тому же Сунь Цян поставил себе цель обучаться фехтованию вовсе не потому, что хотел стать профессиональным фехтовальщиком. Ему лишь хотелось освоить некоторые навыки самообороны и заодно похудеть. Однако, проучившись неделю у Цзуи, толстяк понял, что ему несказанно повезло. Цзуи совсем немногому его обучил. Последние дни Сунь Цянь практиковал только одно укрепляющее упражнение, а сегодня выучил один атакующий прием. Тем не менее, он отчетливо ощущал изменения в своем теле. Настоящее мастерство Цзуи вовсе не ограничивалось третьим даном. Поэтому Сунь Цянь очень завидовал Баор. Но, несмотря на зависть, толстяк по-прежнему упорно тренировался, раз за разом взмахивая мечом, и вскоре вошел в экстаз. Вообще-то ему не стоило завидовать Баор. Как с родной дочерью, с ним все равно не будут обходиться. В действительности ему и так уже сильно повезло. Следовало иметь в виду, что даже в высокоуровневом измерении мира Сардии только члены царствующих домов нескольких самых могущественных империй имели право получить наставление и звание от рыцаря в ранге святой. Иначе говоря, сейчас Сунь Цянь наслаждался привилегиями сына императора. Степень такого везения можно сравнить с тем, как если бы за 2 юаня купить лотерейный билет и в итоге выиграть 10 миллионов юаней. Но сейчас Цзуи не обращал абсолютно никакого внимания на толстяка, а сосредоточенно обучал Баор фехтовальной технике империи Фестон. Фехтование крестообразным мечом являлось тайной техникой царствующего дома Фестона и максимально достигало ранга легендарной. Другими словами, эта фехтовальная техника подходила максимум для рыцаря в ранге легендарной. Ее история насчитывала 1000 лет. За это время бесчисленное множество высокоранговых воинов царствующего дома Фестона исправило в ней недочеты, поэтому техника практически достигла совершенства. Цзуи, конечно, не полностью овладел фестонским фехтованием, но имевшихся у него знаний хватало с избытком для Баор. Хотя он особо не развивался в этой технике, зато за счет своих уникальных умений и природной одаренности фехтования сумел обучить Баор базовым приемам фестонского фехтования. Цзуи незаметно активировал энергию Ци, которая максимально нежно окутала Баор изнутри и помогла ей точно выполнить приемы без единой ошибки. Вдобавок, такой способ обучения в плане отработки стойки, движения и прикладывания силы отлично подходил для мышц и костей Баор, мог укрепить ее тело и не оказать никакого неблагоприятного влияния на ее рост. Казалось, что все очень просто, но в действительности, если бы не идеальный контроль Цзуи над своей силой, то не получилось бы достичь такого эффекта. Это была настолько тонкая работа, как если бы пришлось вырезать иероглифы на рисе. А Баор было весело и приятно, что папа, обнимая ее, учит ее фехтовать. Она размахивала своим крестообразным драконовым мечом, совершая различные приемы. Вертикальный удар, размашистый удар, рассекающий удар, прямой укол. Незаметно самые основные приемы фестонского фехтования накрепко запечатлелись в памяти девочки. Золотце, не устала? Спустя почти полчаса Цзуи приостановил обучение. Он отпустил Баор, вытер с ее лба блестящий пот и ласково произнес: «На сегодня пока хватит. Попей водички и иди отдыхать». Баор было всего 4 года, и такая продолжительная тренировка уже являлась ее пределом. Если продолжить, это плохо скажется на ее организме. «Ага». Баор кивнула, ее румяное личико выражало восторг. «Папа, фехтовать так весело!» Пыхтевший перед манекеном толстяк чуть не расплакался, услышав эти слова. «Гав!» Тайк откуда-то притащил в зубах мокровое полотенце и подал его Баор, заискивающий виляя хвостом. Полотенце выглядело чистым. «Какой умный Тайк!» В качестве награды Баор погладила его по голове. Цзуи принес Баор стакан теплой кипяченой воды, чтобы она восполнила баланс воды в организме. Только теперь Цзуи заметил, что залившийся потом толстяк по-прежнему тренируется, и сказал ему: «Ты тоже отдохни». Толстяк самозабвенно тренировался, но изучение фехтования вовсе не было делом одного дня. Упорство и тяжелый труд обязательны, тем не менее нельзя переусердствовать, иначе организм начнет разрушаться. Сунь Цян, тяжело дыша, остановился, вытер пот, взял контейнер с едой и подошел с ним к Баор, пытаясь угодить ей. «Сестрёнка-наставница, хочешь перекусить? Здесь очень вкусные блюда, их моя мама приготовила». Толстяк выглядел простоватым, но на деле был умным. Он понимал, что намного эффективнее будет угождать Баор, чем Цзои. «Спасибо, братец». Баор вежливо отказалась. «Я не голодна». Сунь Цян почесал голову. А затем он увидел, как Тайк намертво уставился на контейнер, пуская слюни. Толстяку вдруг пришла идея. Он немедленно открыл контейнер, чтобы были видны хранящиеся внутри лакомства, и спросил Тайка: «Хочешь кушать?» Этого злого белого песика Сунь Цян не мог оставить без внимания. Он не смел заискивать перед Зуи, и подлизываться к Баору у него не получилось, поэтому ему оставалось попытать шанс с животным. Тайк, склонив голову на бок, взглянул на толстяка, как бы говоря, что понял его. Он не стал бросаться к еде, а подошел к Баору и начал ласкаться с ней. «Я хочу есть! Мне нужно поесть!» Баору уперлась руками в бока, сказав: «Нельзя быть таким прожорливым!» «Тайк такой хороший, но такой прожорливый!» Пёс обиженно свесил голову и уныло упал ничком на пол. Его жалкий вид заставил Баор жалиться. «Ничего страшного!» Всё-таки Сунь Цянь был достаточно находчивым. Он любезно сказал: «Сегодня очень жарко. Если не съесть эту еду, она испортится. Будет жаль, если она зря пропадет». Баор, немного поколебавшись, спросила: «Тогда почему ты сам не съешь?» Сунь Цянь с горестным видом промолвил: «Мне нужно худеть». Его мама приготовила вкусные, притом разнообразные блюда: пирожки с крабовым мясом, булочки с заварным кремом, пельмени с креветками, пирожки с гороховым фаршем. Вот так Сунь Цянь растолстел. Сейчас он решил худеть, и эти высококалорийные блюда, естественно, нельзя было ему употреблять. Но что поделать, если его мама сегодня насильно всучила ему так много еды? Баор, обернувшись, посмотрела на Цзои. Цзои кивнул. Получив одобрение папы, Баор взяла преподнесенный Сунь Цяном контейнер, сказав: «Спасибо, братец». «Не за что, не за что. Не стоит благодарности». Сунь Цян широко улыбнулся. Наконец-то удалось угодить. Как же это оказалось нелегко. Контейнер Сунь Цяна состоял из трех коробок и был тяжелым. Баор чуть не уронила его. Она поставила контейнер на ближайший табурет и передала Тайку один пирожок с крабовым мясом. «Тайк, ешь!» Тайк, тотчас воодушевившись, подскочил и, горящим взглядом уставившись на пирожок, схватил его зубами. «Ом!» Пирожок мгновенно пропал. Он оказался слишком маленьким. Тайк сразу проглотил его, даже не прожевав, и в ожидании уставился на Баор. Баор оставалось лишь ждать еще один пирожок. Вскоре Тайк жадно уничтожил всю еду в первой коробке. Затем пошла вторая коробка, а потом и третья. В конечном счете от еды ничего не осталось. Осознав это, Баор почувствовала себя неловко. «Извини, братец Сунь Цян». Ей пришлось опять поругать Тайка. «Посмотри на себя». Тайк, повернув голову, бросил на Сунь Цяна угрожающий злобный взгляд. «Да, я все съел. У тебя ко мне какие-то претензии?» Он вовсе не собирался вести себя приветливо с толстяком только потому, что тот угостил его едой. «Ничего, ничего». Сунь Цян помотал головой, словно погремушка-барабанщик. «Это наоборот хорошо, что все полностью съедено». Цзуи не удержался от смеха и похлопал толстяка по плечу, сказав: «Далеко пойдет паренек». Сунь Цян глупо захихикал, уже ни о чем не задумываясь.